Как только самолет взлетел, Гарри Мосс бросился в телефонную кабину и позвонил Доре. «Он уехал», — сказал Мосс. «Проглотил приманку, леску и поплавок. Могу я еще что-то сделать для вас?» «Нет, это все», — ответил Дори. «Ты хорошо сделала свою работу, Алан. Я послал тебе небольшое вознаграждение. И еще раз спасибо». «Не за что. Это было удовольствием». Он сделал паузу. «Надеюсь, что вознаграждение не будет очень тощим, дядя». Дори сделал гримасу и повесил трубку. Он набросал текст телеграммы Брикману, указав ему час появления Гирланда, и добавил предупреждение. «Правильно оцените его. Операция должна удастся. Гирланд вас знает. Не дайте ему возможности увидеть вас». Он дал телеграмму своей секретарше Мэвис Пол, сел в кресло и закурил сигарету. Он был доволен собой. Трое мужчин сидели вокруг стола в большой комнате Министерства внутренних дел. Служба безопасности Праги имела здесь свой главный пост, в этом обширном помещении, охраняемом как крепость. Сик, помощник начальника, изучал план города в крупном масштабе, разложенный на столе. Большой кусок пластыря на его плешивом черепе закрывал шишку, которую ему наставил Бордингтон. Он еще страдал от жестокой мигрени. Напротив него сидел Малик, как массивный сфинкс. Его холодные зеленые глаза переходили с Сика на карту. Третьим человеком был Борис Смерн. Коренастый тип с мрачным и жестоким лицом. Череп его был украшен танзурой, которую он тщетно старался прикрыть прядью черных жидких волос. Он был правой рукой Малика, охранник элиты, опытный и неутомимый вылавливатель шпионов. «Он не сможет от нас ускользнуть», — сказал Сик. «Он должен быть где-нибудь...» он постучал по карте. «Это лишь вопрос времени». «А время, по вашему мнению, не торопит?» — спросил Малик на своем плохом английском языке, которым они пользовались для практики. «Вы были небрежны, товарищ. Я вас предупреждал об этом человеке. Теперь он исчез. Вы говорите, что это лишь вопрос времени?» «Я надеюсь. Какие меры вы предприняли, чтобы найти его?» Сик вытер пот, выступивший у него на лбу. Не глядя на Малика, он сказал: «Он не сможет покинуть страну. В этом я уверен. Мы предприняли поиски. Кто-то должен его прятать. Мы уже проверили все отели, аэродромы, посты на границах предупреждены. Мы...» Нетерпеливым жестом руки Малик оборвал его. «Когда вы его найдете, я хочу с ним поговорить. Понятно?» «Да, товарищ Малик». «И что еще более важно, это его заместитель. Они, безусловно, пошлют кого-нибудь. Я хочу иметь подробные сведения обо всех прибывающих на самолетах, поездах, по дорогам. Я не думаю, что Дори сразу же пришлет кого-то, но это все же не исключено. За каждым вызвавшим малейшее подозрение человеком должно быть установлено наблюдение. Вы хорошо поняли?» «Да». «Тогда идите и найдите мне Бордингтона». Сик встал и вышел из комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. Малик повернулся к Смерну, который закуривал сигарету. «Итак, что же имеется?» Смерн улыбнулся, обнажая зубы. «Джонатан Кен», — ответил он. «Этот тип может быть интересным. Он покупает стеклянные изделия и приезжает в Прагу два раза в месяц. 4 дня назад он завтракал с Дори. Рапорт прислал нам один официант из кафе у Жозефа, роскошного парижского ресторана с отдельными кабинетами. Официант просто отметил этот факт в своем еженедельном рапорте, прибавив, что это, возможно, ничего не означает. Дори завтракает со многими людьми». «Официант дурак», — сказал Малик. «Что ты знаешь о Кене?» «Немного. Это типичный американский деловой человек. Когда он приезжает сюда, он часто посещает кабаре «Алгамбра». У нас против него ничего нет, за исключением того, что он завтракал с Дори». Малик наклонился вперед, брови его были нахмурены. «Алгамбра? Ты был там?» «Я там был». Смерн стряхнул пепел на пол. «Там неплохо кормят, и там есть небольшие боксы, где можно уединиться. Аттракционы веселые, но без блеска и достаточно непритязательные. За исключением маленькой певицы, мать которой была американкой, а отец чех. Отец был против режима, и его расстреляли. Девушку зовут Мала Рейд. Она взяла фамилию матери». Малик некоторое время рассматривал свои короткие квадратные ногти. Потом поднял глаза. «Кен имел с ней дело?» «Кажется, он один из ее поклонников. Он несколько раз подносил ей цветы, но никогда не ходил к ней». «Цветы?» Малик задумался, потом вытянул свою мускулистую руку. «Да, может быть, стоит понаблюдать за этой девушкой. Борис, сделай необходимое». Возможно, это будет потерянным временем, но в настоящий момент нам нечего терять». Он поднял на Бориса сверкающие глаза. «Я хочу все знать об этой девушке, понял? Все!» Смирн встал. «Я тоже», — сказал он и вышел из комнаты. Малик встал, подошел к окну и несколько минут наблюдал за прогулкой двух голубей на балконе нижнего этажа. Самец определенно исполнял любовный танец, но самочка не обращала на него внимания. Малик пожал плечами. «Эти голуби в сезон всегда ведут себя как идиоты, когда они влюблены», — подумал он.